Глава 18. Эркюль Пуаро посмотрел в окно и увидел Генриетту Севернейк, идущую по тропинке к дому. На ней был все тот же костюм из зеленого твида, в котором она была в тот день, когда был убит Кристоу. Рядом с ней бежал Спаниель. Пуаро поспешил к парадной двери. Перед ним, улыбаясь, стояла Генриетта. «Можно мне войти и посмотреть ваш дом? Мне нравится осматривать дома. Я вывела собаку на прогулку». «Конечно, конечно. А как это по-английски гулять с собакой?» «Да», — сказала Генриетта. «Я думала об этом. Вы помните эти милые стихи? Неспешно дни летели чередой, кормил утят и ссорился с женой, на флейте Ларго Генделя играл, с собакой каждый день гулял». И она снова улыбнулась мимолетно сверкнувшей улыбкой. Пуаро проводил Генриетту в гостиную. Она окинула взглядом строгую и опрятную обстановку и кивнула головой. «Очень славно, всего по два. Какой ужасный показалась бы вам моя студия». «Ужасный? Но почему?» «О, повсюду налипла глина, тут и там разбросаны вещи, которые когда-то мне почему-то понравились и которые могут быть только в одном экземпляре. Но в паре они просто убили бы друг друга». «Это я могу понять, мадемуазель. Вы художница, человек искусства. А вы, мсье Пуаро, вы разве не человек искусства?» Пуаро склонил голову на бок. «Это нелегкий вопрос. Но, в общем, я бы сказал нет. Я знал несколько преступлений, задуманных артистически. Они являлись, понимаете ли, высшим проявлением воображения. Но раскрытие этих преступлений... Нет, здесь нужна не сила созидания. Здесь требуется страсть к установлению истины». «Страсть к истине», — задумчиво произнесла Генриетта. «Да, я понимаю, насколько это делает вас опасным. Однако удовлетворит ли вас знание истины?» Пуаро с любопытством взглянул на нее. «Что вы имеете в виду, мисс Севернейк?» «Я могу понять ваше желание знать. Однако достаточно ли для вас знать истину, или вы будете вынуждены идти дальше? На основании этой истины действовать?» Такой подход заинтересовал Пуаро. «А вы хотите сказать, что, узнав правду о смерти доктора Кристоу, я мог бы удовлетвориться тем, что держал бы эту правду при себе? А вы знаете правду об этой смерти?» Генриетта пожала плечами. «Кажется, очевидным ответ Герда. Как цинично, что жена или муж всегда подозреваются в первую очередь». «Вы с этим не согласны?» «Я всегда стараюсь быть объективной». «Мисс Савернейк, зачем вы явились сюда?» — тихо спросил Пуаро. — «Должна признаться, что не обладаю вашей страстью докапываться до истины, мсье Пуаро. Прогулка с собакой — чисто английский предлог. Но вы, конечно, заметили, что у Энкейдлов нет собаки». — «Этот факт от меня не ускользнул. Поэтому я взяла Спаниеля взаймы у садовника. Теперь вы видите, мсье Пуаро, что я не очень правдива». И снова сверкнула короткой улыбкой. Она показалась Пуаро невероятно трогательной. — «А нет, но вы цельная натура. Почему вы так говорите?» Она удивлена. «Почти напугана», — подумал Пуаро. «Потому что, по-моему, это действительно так», — сказал он. «Цельная натура», — повторила задумчиво Генриетта. «Хотела бы я знать, что это значит на самом деле». Она сидела очень тихо, уставившись на ковер, затем подняла голову и посмотрела на него. «Вы не хотите узнать, почему я пришла?» «Вам, наверное, трудно подобрать нужные слова». «Да, пожалуй. Завтра заседание в суде, мсье Пуаро. Нужно бы решить, насколько...» Она не договорила. Встав с кресла, прошла по комнате, подошла к камину, поменяла местами несколько безделушек, а вазу с астрами, стоявшую в центре стола, переставила на самый край камина, отступила назад и, склонив голову на бок, разглядывала результат. «Как вам это нравится, мсье Пуаро?» «Совсем не нравится, мадемуазель». «Я так и думала». Она засмеялась и быстро и ловко вернула все на прежнее место. «Ну что ж, если решила что-то сказать, нечего зря тянуть. Вы такой человек, которому почему-то можно сказать все. Итак, начнем. Как вы думаете, нужно ли, чтобы полиция знала, что я была любовницей Джона Кристоу?» Голос у нее был сухой, бесстрастный. Она смотрела не на него, а на стену поверх его головы. Указательный палец двигался по изгибам кувшина, в котором стояли пурпурные астры. Пуаро подумал, что именно это движение помогает ей справиться с волнением. «Понимаю, вы были его возлюбленной», — произнес Пуаро четко и тоже бесстрастно. если вы предпочитаете такое выражение. Он с любопытством посмотрел на нее. — Разве вы не то сказали? — Нет. — Почему? Генриетта подошла и села рядом с ним на диван. — Нужно называть вещи своими именами, — сказала она с расстановкой. Интерес Пуаро усилился. — Вы были любовницей доктора Кристоу, — сказал он. — Как долго? — Около 6 месяцев. — Я полагаю, полиция без труда сможет установить этот факт. — Думаю, да, — ответила она, немного поразмыслив. — Если, конечно, полицейские будут искать чего-то в этом роде. — О, конечно, будут, уверяю вас. — Да, думаю, что так. Она помолчала. Положила руки на колени, вытянув пальцы. Посмотрела на них. Затем дружески взглянула на Пуаро. — Ну что ж, мсье Пуаро, что теперь делать? Идти к инспектору Грэнджу и сказать... — Да что можно сказать таким усам, как у него? Это такие домашние и семейные усы. Рука Пуаро потянулась к его собственным усам, которыми он очень гордился. — Ну, а мои, мадемуазель? — Ваши усы, мсье Пуаро, триумф искусства. Они несравнимы. Они, я в этом абсолютно уверена, уникальны. — Безусловно. И вполне вероятно, что именно они являются причиной моей откровенности. Однако, если предположить, что полиция должна знать правду о Джоне и обо мне, так ли необходимо разглашать эту правду? — Все зависит от обстоятельств, — сказал Пуаро. Но если полиция решит, что это не имеет отношения к делу, они будут сдержаны. — Вас это тревожит? — Генриетта кивнула. Некоторое время она пристально смотрела вниз на свои пальцы, затем, подняв голову, сказала легко и бесстрастно, — Зачем усугублять страдания бедной Герды? Она обожала Джона, а он мертв. Она его потеряла. К чему взваливать на нее дополнительную тяжесть? — Вы о ней беспокоитесь. — Вы считаете это лицемерием? Вы думаете, что если бы меня хоть немного волновало состояние Герды, я не стала бы любовницей Джона? Но вы не понимаете. Все было совсем не так. Я не разбивала его семейную жизнь. Я была одна из многих. — А, вот как. — Нет, нет, нет, — сказала она резко. — Совсем не то, что вы думаете. Это как раз возмущает меня больше всего. Превратное представление, которое может сложиться у большинства о том, каким на самом деле был Джон. Поэтому я пришла поговорить с вами. У меня была слабая надежда, что я сумею заставить вас понять. Я хочу сказать, мне нужно, чтобы вы поняли, какой личностью был Джон. Я так и вижу заголовки в газетах. «Интимная жизнь доктора». Герда, я, Вероника Крей, а Джон не был таким. Он не был человеком, у которого на уме одни женщины. Не женщины занимали главное место в его жизни, а работа. Именно работа давала ему самую большую радость и, да и возможность ощутить риск. Если бы Джона неожиданно попросили назвать имя женщины, постоянно занимающей его мысли, он сказал бы «Миссис Крэптри». — Миссис Крэптри? — переспросил с удивлением Пуаро. — Кто же такая миссис Крэптри? — Это старуха. В голосе Генриетты слышались и слезы, и смех. Безобразная, грязная, морщинистая и неукротимая. Джон в ней души не чаял. Его пациентка из больницы Святого Христофора, у нее болезнь Риджуэя. Очень редкая и неизлечимая болезнь. Против нее нет никаких средств. Джон, тем не менее, пытался найти способ лечения. Я не могу объяснить научно. Все было очень сложно. Какая-то проблема гормонной секреции. Джон проводил эксперименты, и миссис Крэптри была его самой ценной больной. У нее большая сила воли и мужества. Она хочет жить. И она любила Джона. Джон и она были заодно. Они сражались вместе. Болезнь Риджуэя и миссис Крэптри месяцами занимали Джона, день и ночь, и ничто другое не имело значения. Вот что значило для Джона быть доктором. Не кабинет на Харли-стрит и богатые толстые пациентки. Все это было побочным. Главным были напряженная научная работа и результат. О, мне так хочется, чтобы вы поняли. Ее руки взлетели в необычном отчаянном жесте. И Эркюль Пуаро невольно подумал, как эти руки красивы и выразительны. — Вы, по-видимому, понимали Джона Кристоу очень хорошо, — заметил он. — О, да, я понимала. Джон обычно, как приходил, сразу начинал говорить. Не совсем со мной. Скорее, мне думается, он просто рассуждал вслух. Таким образом, многое становилось для него яснее. Иногда он был почти в отчаянии, например, не знал, как преодолеть возрастающую интоксикацию. И тогда у него появилась идея варьировать лекарствами. Я не могу объяснить, что это было. Больше всего это было похоже на сражение. Вы даже представить себе не можете. Это неистовство, это отрешенность от всего и вся, эти мучительные поиски, а порой полнейшее изнеможение. Генриетта замолчала, глаза ее потемнели, она вспоминала. «Наверное, вы сами обладаете определенными знаниями в этой области», — с любопытством спросил Пуаро. «Нет, лишь настолько, чтобы понимать, о чем говорил Джон. Я достала кое-какие книги». Она снова умолкла. Лицо стало мягче, губы полуоткрылись. «Ее снова увлекли воспоминания», — подумал Пуаро. Наконец, вздохнув, она заставила себя вернуться к настоящему и грустно посмотрела на Пуаро. «Если бы я могла сделать так, чтобы вы представили...» «Вы этого достигли, мадемуазель». «В самом деле?» «Да. Истину узнаешь, когда ее слышишь». «Благодарю вас. Но инспектору Грейнджу объяснить это будет непросто». «Пожалуй, вы правы. Он будет акцентировать внимание на аспекте личных отношений». «А это как раз совсем не важно», — с жаром сказала Генриетта. «Совершенно не важно». Пуаро удивленно поднял брови, и Генриетта ответила на его невысказанный протест. «Уверяю вас. Видите ли, я стала со временем как бы преградой между Джоном и тем, чему он отдавал всего себя. Он все больше ко мне привязывался, из-за меня не мог не отвлекаться от главного, испугался, что полюбит меня». А он не хотел никого любить. Джон был физически близок со мной, потому что не хотел слишком много обо мне думать. Он хотел, чтобы наша связь походила на прочие его мимолетные увлечения. — А вы? — Пуаро пристально наблюдал за ней. — А вас удовлетворяло такое положение вещей? Генриетта встала. — Нет, конечно же, нет. В конце концов, я живой человек. — В таком случае, мадемуазель, почему вы мирились? — спросил Пуаро, помолчав. — Почему? — резко перебила его Генриетта. — Потому что хотела, чтобы Джон был доволен, чтобы было так, как он хотел, чтобы он мог продолжать заниматься тем, что ценил больше всего — своей работой. Если он не хотел новых сердечных переживаний, не хотел снова чувствовать себя уязвимым, ну что ж, я приняла это. Пуаро потер нос. — Только что, мисс Савернейк, вы упомянули Веронику Крей. Она тоже была другом Джона Кристоу. До ее визита в лощину в прошлую субботу он не видел ее 15 лет. Он знал ее 15 лет тому назад. Они были помолвлены. Генриетта вернулась к дивану и села. Я вижу, что должна все объяснить. Джон безумно любил Веронику. А она всегда была, да и сейчас осталась, настоящей стервой. Это величайшая эгоистка. Вероника поставила условие, чтобы Джон бросил все, что было ему дорого, и стал послушным муженьком мисс Вероники Крей. Джон разорвал помолвку. И правильно сделал, но мучился дьявольски. И у него появилась идея взять в жены кого-нибудь, кто был бы как можно меньше похож на Веронику. Он женился на Герде, грубо говоря, редкостной дуре. Все это было очень мило и удобно, однако произошло то, что должно было произойти. Настал день, когда эта женитьба стала его раздражать. У него появились разные интрижки, ничего серьезного. Герда, разумеется, ничего об этом не знала. Но я думаю, все эти 15 лет с Джоном было что-то неладно, что-то связанное с Вероникой. Он так и не смог забыть ее. И вот в прошлую субботу он опять с ней встретился. После долгой паузы Пуаро задумчиво произнес: «В ту ночь он пошел ее провожать и вернулся в лощину в 3 часа утра. Как вы узнали?» «У горничной болели зубы». «В лощине слишком много прислуги», — неожиданно заметила Генриетта. «Но вы, мадемуазель, сами знали об этом?» «Да». «Откуда?» После незначительной паузы Генриетта задумчиво ответила: «Я смотрела в окно и видела, как он вернулся». «Зубная боль, мадемуазель?» Она улыбнулась. «Боль совсем иного рода, месье Пуаро», — сказала Генриетта и, поднявшись, направилась к двери. «Я провожу вас, мадемуазель». Они перешли дорогу и через калитку вошли в каштановую рощу. «Нам не обязательно идти мимо бассейна», — сказала Генриетта. «Мы можем обойти слева по верхней тропинке и выйти к цветочной дорожке». Тропинка вела круто вверх к лесу. Через некоторое время они вышли на более широкую тропу, ведущую наискосок через холм, высевшийся над каштановой рощей, и подошли к скамье. Генриетта села, Пуаро опустился рядом. За спиной у них был лес, под ногами густая каштановая рощица. Как раз против их скамьи тропинка, извиваясь, вела вниз, где тускло мерцала голубая вода бассейна. Пуаро молча наблюдал за Генриеттой. Выражение ее лица смягчилось, напряжение исчезло, лицо казалось круглее и моложе. Пуаро представил себе, как она выглядела в юности. — О чем вы думаете, мадемуазель? — наконец спросил он очень мягко. — Об Энсвике. — Что такое Энсвик? — Энсвик — это имение. Генриетта описывала Энсвик почти мечтательно. Изящный белый дом, рядом высокая магнолия, а вокруг поднимающиеся амфитеатром холмы, поросшие лесом. — Это был ваш дом? — Не совсем. Я жила в Ирландии. В Энсвик все приезжали по праздникам. Эдвард и Мидж, и я. На самом деле это был дом Люси. Он принадлежал ее отцу, а после его смерти перешел к Эдварду. — А не к сэру Генри? — А титул, однако, у него. — Кавалер ордена Бани, — объяснила она. — Генри всего лишь дальний кузен. — А кому перейдет Энсвик после Эдварда Энкейтла? Как странно, никогда об этом не думала. Если Эдвард не женится... Она замолчала, и тень прошла по ее лицу. Эркюлю Пуаро захотелось узнать, какие мысли роятся у нее в голове. — Мы верные, — медленно проговорила Генриетта. — Энсвик перейдет к Дэвиду. — Так вот почему. — А что почему? — Почему Люси пригласила его? — Дэвид и Энсвик? Генриетта покачала головой. — Они как-то не подходят друг к другу. Пуаро показал на тропинку перед ними. — По этой тропинке, мадемуазель, вы пришли вчера к плавательному бассейну. Она вздрогнула. — Нет, по той, что ближе к дому. Этой тропинкой пришел Эдвард. Она внезапно повернулась к Пуаро. — Хватит об этом. Я ненавижу этот бассейн. Я ненавижу даже лощину. Пуаро тихо продекламировал. — Ненавижу страшную лощину за темным лесом, скрытую вдали. Красный вереск покрыл уступы, они алы, как губы в крови. Словно рот кровавый, лощина холодным ужасом дышит. О чем не спросишь, там эхо. В ответ только смерть, услышишь. Генриетта повернула к нему удивленное лицо. — Теннисон, — сказал Эркюль Пуаро, с гордостью кивнув головой. — Стихи вашего лорда Теннисона. — О чем не спросишь, там эхо? — повторила за ним Генриетта, затем произнесла тихо, почти про себя. — Ну, конечно, так и есть. Эхо. — Эхо? Что вы имеете в виду? — Это усадьба, сама лощина. Я почти поняла это раньше, в субботу, когда мы с Эдвардом отправились на прогулку к холмам. Лощина — эхо Энсвика. И мы все Энкейтлы. Мы не настоящие. Не такие живые, каким был Джон. Она снова повернулась к Пуаро. — Как жаль, что вы не знали его, мсье Пуаро. Мы все тени по сравнению с Джоном. Джон был по-настоящему живым. Я понял это, мадемуазель, когда видел его умирающим. Знаю, это чувствовал каждый. И вот Джон мертв, а мы — эхо, мы существуем. Это, знаете ли, похоже на скверную шутку. С лица Генриетты исчезла молодость. Губы искривила горечь внезапной боли. Когда Пуаро спросил ее о чем-то, она не сразу поняла, о чем речь. — Извините, что вы сказали, месье Пуаро? — Я спросил, нравился ли вашей тете, леди Энкейтл, доктор Христов. — Люси? — Между прочим, она мне кузина, а не тетя. — Да, он ей очень нравился. — А ваш... тоже кузен, мистер Эдвард Энкейтл. Ему нравился доктор Кристоу? Нет, не очень. Но, в общем, он почти не знал его. Ее голос, — подумал Пуаро, — звучит несколько натянуто. А ваш еще один кузен, мистер Дэвид Энкейтл? Генриетта улыбнулась. Дэвид, я думаю, ненавидит всех нас. Он проводит время, заточившись в библиотеке, читает британскую энциклопедию. О, серьезно, юнош. Мне жаль его. У него тяжелая обстановка дома. Мать — человек неуравновешенный, инвалид. Единственный его способ самозащиты — чувствовать свое превосходство над окружающими. Если это ему удается, все в порядке. Но иногда эта защита рушится, и тогда виден истинный Дэвид, легко ранимый и уязвимый. Он чувствовал свое превосходство над доктором Кристоу? Пытался. Но мне кажется, из этого ничего не получалось. Я подозреваю, что Джон Кристоу был как раз таким человеком, каким хотел бы стать Дэвид. В результате он питал к Джону отвращение. Пуаро задумчиво кивнул головой. Да, самонадеянность, уверенность, мужество — черты сугубо мужского характера. Это интересно, очень интересно. Генриетта ничего не ответила. Сквозь каштаны внизу у бассейна Эркюль Пуаро увидел человека, который, наклонившись, казалось, что-то искал. Интересно. Снова тихо повторил Пуаро. Что вы сказали? Это кто-то из людей инспектора Грейнджа, ответил Пуаро. Он как будто что-то ищет. Наверное, улики. А что еще могут искать полицейские? Пепел от сигарет, следы башмаков, обгорелые спички? В голосе Генриетты была горькая насмешка. Да, они ищут все это, серьезно ответил Пуаро. Иногда находят. Но настоящие улики, мисс Севернэк, в деле подобном этому обычно нужно искать в личных отношениях людей, связанных с преступлением. Я что-то не понимаю вас. Важны мелочи, — сказал Пуаро. Он сидел, откинув голову назад, полуприкрыв веками глаза. Не сигаретный пепел или отпечатки резиновых каблуков, а жест, взгляд, неожиданный поступок. Генриетта, резко обернувшись, пристально посмотрела на него. Пуаро почувствовал этот взгляд, но не повернул головы. — Вы имеете в виду что-нибудь определенное? — Я думал о том, как вы, шагнув вперед, взяли револьвер из рук миссис Кристоу, а затем уронили его в бассейн. Он почувствовал, что она слегка вздрогнула, но голос ее остался таким же ровным и спокойным. — Герда мсье Пуаро довольно неуклюжий человек. В состоянии шока она могла бы выстрелить. И если в револьвере была еще пуля, поранить кого-нибудь. Однако было очень неуклюже с вашей стороны уронить револьвер в воду, не правда ли? Видите ли, у меня тоже был шок. Генриетта помолчала. На что вы намекаете, мсье Пуаро? Пуаро выпрямился, повернулся в ее сторону и заговорил обычным деловым тоном. Если были отпечатки пальцев на этом револьвере... Я имею в виду отпечатки, сделанные до того, как миссис Кристоу взяла его в руки. Было бы интересно узнать, кому они принадлежали. Но этого мы теперь никогда не узнаем. — Вы хотите сказать, что там были мои отпечатки пальцев? — тихо, но твердо сказала Генриетта. — Вы намекаете, что это я застрелила Джона и оставила револьвер около тела, чтобы Герда могла подойти и взять его? Вы на это намекаете, не так ли? Однако, если я так сделала, согласитесь, у меня хватило бы ума прежде всего стереть свои собственные отпечатки пальцев. Вы, мадемуазель, достаточно умны и понимаете, что, сделая вы так, и не окажись на револьвере никаких следов, это было бы крайне странным. Потому что все вы накануне стреляли из этого револьвера. Герда Кристоу вряд ли стерла отпечатки пальцев до выстрела. К чему ей это? — Значит, вы думаете, что я убила Джона? — медленно сказала Генриетта. — Умираю, доктор Кристоу сказал. — Генриетта... — И вы считаете, что это было обвинением? — Это не так. — А что же в таком случае? Генриетта, вытянув ногу, чертила носком туфли что-то на земле. — Вы не забыли, — сказала она тихо, — что я говорила вам не так давно о наших отношениях? — Ах, да... Вы были его возлюбленной, и, умирая, он произносит ваше имя. Очень трогательно. Издеваетесь? Нет, что вы. Но я не люблю, когда мне лгут. А именно это, я думаю, вы и пытаетесь делать. Я же говорила вам, что не очень правдиво, — тихо сказала Генриетта. Но когда Джон сказал Генриетта, он не обвинял меня в убийстве. Неужели вы не можете понять, что такие люди, как я, не могут лишить кого-либо жизни? Мы творим, а не уничтожаем. Я не убиваю людей, мсье Пуаро. Я не могла бы убить, это чистая правда. Вы подозреваете меня только потому, что мое имя прошептал умирающий человек, который вряд ли сознавал, что говорит. Доктор Кристо узнал, что говорит. Голос был энергичный и уверенный, как у доктора во время жизненно важной операции, который говорит четко и настойчиво, сестра пинцет, пожалуйста. Но... Она казалась ошеломленной, захваченной врасплох. — И это не только из-за слов, сказанных умирающим доктором Кристоу. Я не верю, что вы способны на предумышленное убийство, нет. Но вы могли выстрелить внезапно, под влиянием сильной обиды, негодования. И если так, мадемуазель, у вас достаточно изобретательности, чтобы скрыть следы. Генриетта поднялась со скамьи. Мгновение она стояла, глядя на него, бледная, потрясенная. Затем сказала с неожиданно разочарованной улыбкой. — А я думала, что вы мне симпатизируете. Пуаро вздохнул. — К сожалению, так оно и есть, — грустно сказал он.